Глава 12. Ранним утром Гилберт передал мне аккуратную карточку с адресом, выполненным золоченым тиснением, по-видимому, от Илье. Спросить я не успела, потому что Гилберт тут же куда-то умчался, зато высунул нос вездесущий призрак. «Куда собираешься, малышка?» — выплыл он в комнату и спланировал на стул. «В ателье, выбирать платье для задания», — ответила я, прихорашиваясь у зеркала. «Тогда останови выбор на алом. Оно сделает твое лицо более выразительным или еще лучше терракотовым». «Выбирать будет Мик, а я только присутствовать», — ответила слегка обиженно. «Ну, если Мик, тогда я за тебя спокоен». «Почему это?» «Да потому», — возвестил Драк, потирая кончик призрачного носа, «что Микаэль — аристократ до мозга костей. Он не допустит, чтобы ты выглядела дешево или вульгарно. У него отменный вкус, стоит признать». «Аристократ?» — я удивленно моргнула, хотя после Магобиля нетрудно было догадаться. «Да, но хватит вопросов, это уже не мои тайны. Иди, драгоценная, и затми завтра всех». Стало не по себе. Еще раз покосилась на визитку. «Впрочем, это ведь нужно для работы, значит, все, что от меня требуется, собраться и идти». Стоял погожий летний денек. Солнечные лучи приятно ласкали кожу, а синего неба радовало глаз. Я шла по узким улочкам, едва глядя под ноги, и почти уже забыла, что меня ждало впереди. Хотелось петь и танцевать, а нужно было отыскать улицу Трех мостов. Гилд сказал, что она находится в старой части города. Наверное, ателье очень дорогое, потому что в старом городе жили только богатейшие люди столицы. Остановила мальчишку, торгующего газетами, и оказалось, что до нужной улицы всего два поворота. Свернула за угол, сделала шагов 10, свернула еще раз и очутилась на широкой длинной улице. Вдоль нее несла свои воды мутная река. Я шла по берегу, вглядываясь в дома. Ни намека на ателье. Ладно, ателье, но здесь не было привычных кондитерских, магазинчиков, лавок, только огромные особняки, будто вытесанные из белого камня. Красивые и старые, как мир. Где же дом 17? Пригляделась и увидела позолоченную табличку на заборе рядом с молоточком. Сюда. Очередной дом, а не ателье. Трехэтажный, с вытянутыми высокими окнами и причудливыми балкончиками. Взялась за молоточек и постучала. Звук был очень тихим, но я знала, что к табличке на входе обычно прикрепляют магический сигнал. И действительно, вскоре входная дверь распахнулась, и старый слуга степенно подошел к калитке. «Добрый день, юная Лия. Вам назначено?» — спросил он. «Да», — я протянула карточку с адресом. «Тогда идите за мной». Калитка бесшумно отворилась, впуская меня за забор. Вблизи участок вокруг дома казался еще более завораживающим. Высокие деревья исполины шумели на ветру, покачивая ветвями. Каблучки выстукивали по белому камню дорожки. Цвели последние летние цветы, разнося по округе волшебный аромат. Слуга открыл дверь, впуская меня в дом. Здесь уже ожидала женщина в сером платье и на крахмаленном белом переднике. «Идите за мной, Лия», — присела она в реверансе и повела по коридору. На стенах висели картины в тяжелых рамах. Горели магические свечи, рассеивая полумрак там, куда не добирался солнечный свет. Мы поднялись по широкой лестнице и очутились в большой светлой гостиной. «Ожидайте здесь», — улыбнулась моя провожатая. «Чаю?» «Нет, спасибо». Служанка удалилась, и я осталась в одиночестве. Страшно было даже присесть на диван или в кресло, поэтому разглядывала натюрморты на стенах. Мне нравились сочные краски, яркие цвета. Интересно, чьей кисти они принадлежат? «Опаздываешь!» — раздалось от двери, и я обернулась. Микаэля было не узнать. Лучший журналист «Золотой утки» в стенах родного дома, а в том, что это его дом, сомневаться не приходилось, ни капли не напоминал самого себя. Сейчас он походил на большого вальяжного кота, который заманил в ловушку маленькую мышь. В черных брюках, небрежно застегнутой рубашке и с идеально зачесанными волосами, а главное, с холодным выражением на лице, Мик напоминал одного из людей, изображенных на картинах в коридорах дома. Долго искала улицу. Вспомнила, что неплохо бы и ответить. «Хорошо, что вообще нашла, Риттани. Идем, тебя уже ждут». И меня увлекли вдоль коридора в отдаленную комнату. Там действительно ждали две девушки и женщина постарше. При появлении Микаэля все трое присели в реверансе. «Это Лия Агнесса Риттани», — с легкой прохладцей сказал Мик. «Сшейте для нее такое платье, будто ей предстоит встреча с самим королем». «Будет сделано, господин», — ответила женщина, а девушки снова присели в реверансе. Следующий час превратился в изощренную пытку. Мик оставил меня с портнихами. Я на мгновение вздохнула с облегчением, потому что этот новый Микаэль мне не нравился, а затем поняла, что дела плохи. Меня вертели, крутили, обмеривали сзади и спереди, словно я кукла, а не живой человек. Подносили разные образцы тканей, сетовали, что бедра узковаты, а вот грудь хороша. Я готова была согласиться на что угодно, лишь бы меня оставили в покое. А затем меня выставили за дверь, сообщив, что платье будет готово через час. Час! Неужели магия? Тотчас появилась служанка и провела меня в столовую. Микаэль уже был там. Он листал свежий номер столичной газеты и пил чай. «Как продвигаются дела с платьем?» — вскользь спросил он. «Откуда мне знать? Спрашиваю портних». Я даже всерьез задумалась, а не обращаться ли к нему на «вы». «Зачем спрашивать? И так скоро узнаем». На этом наш разговор завершился. Мне подали запеканку и чай, но я едва заставила себя проглотить кусочек. Все вокруг казалось чуждым. Впервые задумалась о том, что моя жизнь устраивает меня куда больше, чем подобная золотая клетка, и я искренне надеялась, что больше домой к Мику приходить не придется. Но время завтрака истекло. Стоило Микаэлю подняться из-за стола, как появилась одна из помощниц портнихи и попросила нас идти за нею. Снова анфилады комнат, в которых я устала путаться, и знакомая комната. Вот только платье мне не показали. Вместо этого завели за ширму, заставили раздеться и надели его на меня. Меня удивил малиновый цвет. Не слишком ли он яркий? Вышла из-за ширмы, взглянула в зеркало и ахнула, потому что сама себя не узнала. Талия оказалась такой тонкой, что можно переломить. Три пышные юбки разных оттенков скрывали узкие бедра. Грудь украшала тонкое кружево. Лиф был расшит мелкими бусинами, а подол — золотом. И правда, можно к королю. «Подойдет. Благодарю за труд». Микаэль кинул в руки портнихи увесистый мешочек, в котором звякнули монеты. «Всегда рады служить вашей светлости», — ответила портниха. «Меня снова увели за ширму, помогли переодеться, и дамы удалились». «Вашей светлости?» «Это какой у Микаэля должен быть титул?» «Чтоб мне провалиться. Интересно, в утке кто-нибудь знает, кроме Гила?» «Что замерла?» — поинтересовался Мик. Язык проглотила от восторга. «Вот теперь я его узнавала. Язвит, смотрит букой. Это точно наш Мик, а не какой-нибудь герцог». «Спасибо, красивое платье», — пробормотала я. «Думаю, Сэю Алани этого хватит с головой. Прической займешься сама. Не могу же я прислать кого-то в утку». «Как скажешь. Я предпочитала смотреть на носки туфель, а не на собеседника». «Поехали, отвезу тебя на работу. Мне еще статью писать. Подожди здесь пару минут, я переоденусь». Я так и осталась стоять, пока Мик исчез за дверью. Мне всегда казалось, что в подобных домах должна быть своя непередаваемая атмосфера. Она и была, но какая-то жутковатая. Хотелось стать маленькой и незаметной. Нет, такая жизнь точно не для меня. «Идем», — приоткрылась дверь. Мик снова превратился в корреспондента газеты «Золотая утка», но проще мне не стало. Мы вышли через заднюю дверь, у которой уже ждал Магобиль. Гораздо скромнее, чем тот, на котором Гил возил меня к Алане. Я забралась на заднее сиденье и притихла. «Нэнси, у меня такое чувство, что ты меня боишься», — обернулся Мик, занимая место водителя. «Я не боюсь», — качнула головой, — «просто не понимаю. Зачем тебе утка, если у тебя и так все есть?» «Все — это такое сложное понятие, Нэнси», — усмехнулся Мик, направляя Магобиль к воротам. «Или для тебя все — это особняк и титул?» «Нет». «Вот и для меня нет. В утке я могу быть самим собой. Вот и разгадка к твоей задачке. Если бы мои знакомые знали, кто пишет о них статейки, они бы сильно удивились». «Думаю, не стоит тебя предупреждать, что никто не должен знать, где ты сегодня была». «Не стоит. Можно подумать, я дурочка какая-то, и не понимаю, когда нужно держать язык за зубами». «Мик, Аэль, что?» — чуть обернулся собеседник. «Утка, ты ведь ее настоящий владелец, да?» «В какой-то степени», — Мик кивнул. «В равных долях с Гиллом. Это его условие, не мое. Я хотел, чтобы все бумаги были составлены только на него. Но он упрям, знаешь ли. Пополам значит пополам». «Все равно не понимаю». «Тебе и не обязательно», — рассмеялся Микаэль. «Я сам иногда не понимаю, Нэнси. Но так легче жить. Мы приехали». Магобиль остановился, и я выбралась из уютного салона. Толкнула дверь и очутилась в мире, который давно стал привычным и уютным. В мире золотой утки. Мик не пошел за мной, он куда-то поехал. Наверное, чтобы оставить Магобиль на соседних улицах. Странно, что может связывать Гила и Мика? Один живет в особняке, другой в захламленной квартирке под лестницей. Ладно, моими усилиями не такой уж и захламленный, но все же... А, вернулась? Гил как раз спускался по лестнице. Планы меняются. Аллы не перенесли вечер на сегодня. Время в твоем пригласительном изменилось. «Интересно, почему?» Сердце бешено забилось. «Может, не терпится получить деньги? Ты крупная рыбка, и таких рыбок может быть немало. В любом случае, сегодня вечером ты должна блистать. Поэтому вот стихи Алани изучай. Прическу сделает Драк. Что, он зря портит мне жизнь? Платье тоже привезут. Сейчас попрошу Мика. И вытрясу с Элла деньги. Марш готовится». И меня втолкнули в нашу квартирку с томиком стихов наперевес. Я решила не спорить и углубилась в чтение. Что ж, стоит признать, талант у Сэя Алани был. Мне нравились его строки. Даже подумывала оставить томик себе, читать серыми осенними вечерами, потому что стихи были меланхоличными и похожими на пасмурное осеннее небо. Вот хотя бы это. «В глазах твоих тучи пророчат прощанье, и я надеваю разлуку, как плащ. Но дай напоследок ты мне обещанье». Что пообещала возлюбленная поэту, я узнать не успела, потому что за плечом послышались картинные всхлипы. «Какой слог! Боги, какая же бездарность!» «Напиши лучше», — обернулась к Драку. «И писал? В юности?» Призрак с готовностью разместился напротив. «Тоже любил читать стишки девушкам. Они таяли от любви и с готовностью падали в мои объятия. Хочешь, прочту?» «Надеешься, что тоже упаду в твои объятия?» — поинтересовалась я. «Увы, милая Нэнси, это невозможно, потому что могу упустить. Но все-таки...» И Драк принялся декламировать. Четко, со вкусом и с полным отсутствием таланта. Потому что стихи выходили жуткие. Я едва сдерживалась, чтобы не рассмеяться. Но обижать призрака не хотелось, поэтому стоически терпела и кивала, пока не вернулся Гил в сопровождении Мика. «Друг мой, что случилось с твоей квартирой?» — послышалось из коридора. «Ее не узнать». «Нэнси с ней случилось», — отвечал Гил. «Вышвырнула все мои наброски». «Жестоко. Но я давно говорил тебе навести порядок». В дверь постучали. Вот только дожидаться ответа парни не стали и ворвались в мою комнату. «А, Драк, и ты тут?» Мик махнул рукой. «Нужна твоя помощь. Эта юная Лия вечером идет навстречу с судьбой. Займешься ее волосами?» «Я вам что, цирюльник?» Драк нахмурился и принял разобиженный вид. «Нет, просто вреднючий призрак», — ответил Микаэль. «Ну ты как, поможешь? Или Гилу принять мое предложение об изгнании сущности из его жилища?» «И кто из нас вреднючий?» — рыкнул Драк. «Ладно, так и быть, помогу. Но только из уважения к Нэнси». «Платье где?» «Едет». «Вот когда приедет, тогда и поговорим. А пока что вспомните о приличиях, молодые люди, и покиньте комнату незамужней девушки, пока кого-то из вас не заставил жениться». И Мика, и Гила как ветром сдуло, а я, едва сдерживая смех, кинулась к Драку. «Ловко ты их!» «Еще бы! Угрожать вздумали!» Призрак надулся, как индюк. «Ничего, драгоценное, сегодня вечером ты будешь сиять. А с этими двумя остолопами я еще поквитаюсь». И Драк чинно уселся в кресло, заставляя меня думать, что какой-то он странный для призрака. Но вместо того, чтобы задавать вопросы, я решила выпить чаю, раз уж обед не предвидится. Что ж, вот и пришел час показать, чего я стою. И Сэю Алэни, и двум парням, которые расселись на кухне и не желали уступать место. Я всем еще покажу.